Пусть ветер веселый рвет паруса, прощанием безмолвным кричат небеса в далекие дали. Корабль иди и самой от печали волной позади. В добрый путь, пусть волною смоет злую грусть. Скоро я вернусь, поверь, но причал зовет меня теперь. И штили бури мы переживем, да водные кудри веслом разобьем. Пусть спины нам горько завоет метель, мы сдружимся только, водой не разлей. В добрый путь, пусть волною смоет злую грусть. Скоро я вернусь, поверь, но причал зовет меня теперь. Средь волн безбрежных, где царь ураган, мы тост свой поддержим, виват океан. И пусть ветер в уши чего-то свистит всех тех, кто на суше, наш парень простит. В добрый путь, пусть волною смоет злую грусть. Скоро я вернусь, поверь, но причал зовет меня теперь. Зовет меня теперь.